Печать четвертая. Феликс. Горький сон. Впервые с момента допроса Матфея я оказался в офисе особого отдела ЧК. Здесь все было в точности, как я помнил. Вернее, как это помнил Йозеф. Еще до того, как Мария разнесла это место в щепки на наших глазах. В общем, могу сказать, что наши воспоминания об этом месте были схожи. Однако не ради ностальгии мы были здесь, а дело для. Но какого точно, я все еще не знал. Итак, Мартин, зачем мы здесь? Почему бы нам просто не вытащить Йозефа из этой жутковатой симуляции его воспоминаний? Разве мы видели недостаточно? Спросил я у Тилоцина. Нет, кое-что еще ты должен увидеть своими глазами. Зачем? Мне хочется, чтобы ты знал о своем друге все и подумал над тем, дружить ли с ним дальше или ваши дороги должны разойтись. «Что такого после того, что я видел, ты мог бы показать мне, чтобы я разочаровался? Я всегда знал, что Йозеф был далеко не лучшим человеком с очень странными понятиями о справедливости. Кроме того, зачем тебе вообще что-то такое мне показывать? Не лучше ли таким вещам оставаться в тайне?» Мартин зловеще улыбнулся. «Сказать честно, я планирую сделать так, чтобы ты переоценил дружбу с ним и выбрал меня в качестве своего товарища. Просто потому, что мне хочется наставлять тебя и далее на более праведный путь. Я чувствую себя твоим родителем, который просит тебя не гулять на улице с плохой компанией. Но позже об этом. Вперед в шкаф!» Он с силой схватил меня за шкирку, открыл ближайший шкаф и вместе со мной залетел внутрь, закрыв дверцы. В офисе за своим рабочим столом материализовался мой друг Койот, а рядом с ним, сидящий на соседнем столе, Юмала. Куратор сказал Йозефу, «Я могу дать тебе информацию касательно господина Морозова. Меня уже давно не интересует глупая месть», — безжизненно сказал мой друг. «Правда? А мне казалось, твоя обида довольно глубока». «Это так, но даже она уже исчерпана. У меня нет никаких поводов для ненависти». «А если я тебе скажу, что есть?» «Ну давай, удиви меня. Что такого я могу не знать про этого ублюдка, чтобы пытаться гоняться за ним в ущерб основной работе?» «Знаешь ли, что именно его дружки убили Семена?» «Откуда ты...» «У меня есть свои информаторы в его преступной организации, и я знаю, что они открыли охоту на агентов ЧК, которые совали свои носы не в те дыры. И что тебя должно взбесить еще больше?» Теперь они нацелились на одного неосторожного лиса. Ну, ты знаешь Феликса. Он столь пылает желанием поступить по морали. Хочешь сказать, Морозов угрожает моему напарнику? Именно. И эта угроза не иллюзорна. Если не хочешь потерять и этого друга, советую тебе начать действовать. Времени у тебя не так много. И ты, разумеется, можешь мне рассказать, что именно надо делать. Я помогаю тебе с тех пор, как ты поступил на эту должность. Помогу и теперь. Тем более, что сейчас мне нужен койот, способный нарушить профессиональную этику. Я тебе, если что. И что мне надо сделать? Убить одного профессора, симпатизирующего белым. Дальше дорожка расследования тебя выведет к нужной организации и к ее главе. Убийство можешь устроить на свой вкус. Главное, во время расследования своего же преступления таскай всюду с собой своего друга. Лучше вообще его не оставлять одного. А еще лучше, когда найдешь эту организацию, внедрить к ним Феликса. Внедрить к ним? Именно. С тобой, как с ангелом-хранителем, ему будет безопаснее, чем одному. Но еще безопаснее ему будет в стане лесоловов, без документов, спецслужбистов. Поверь, на таком видном месте никто его искать не будет. А кроме того, вы так легко подберетесь к голове рыбы. Что-то я не понимаю. Если они хотят его убить, то разве не должны знать, как он выглядит? Нет, ты не понимаешь, как это работает. Они еще пока не знают, что хотят. Но твой милый друг уже запустил цепочку событий, которые в итоге приведут к тому, что ему будет грозить опасность. Поэтому счет у тебя идет на дни. Запачкай лапы кровью как можно быстрее. А я позабочусь о том, чтобы остановить на время роковой маятник, раскачивающийся над вами. Что-то я все еще не знаю. Это не предложение, это приказ. По крайней мере, если ты еще хочешь оставаться членом внешнего круга». После этих слов меня бросило в дрожь. Картинка четко сложилась в голове. Мало того, что Йозеф обманывал меня все это время, изображая искреннее участие в расследовании преступления, которое он сам же совершил, так кроме того, он и сам был участником этого чертового общества. Все это время. А значит, я изначально был просто инструментом. Для всех них, а не только для Мартина или Юмалы. Все, абсолютно все, кроме меня, знали про общество. И Мария, и Йозеф. Не знаю, насколько они были в курсе участия друг друга, знакомы ли они были с Австером или Зефиром, но мне до этого не было никакого дела. Я оказался одурачен. И был единственным дураком в комнате. Я выскочил из шкафа, не считаясь с последствиями. Мне просто хотелось увидеть, каково будет его лицо, как он отнесется к тому, что его раскрыли. Как он отнесется к тому, что я теперь знаю его тайну. Знаю, что он, не сковывая себя угрызениями совести, безбожно врал мне и в итоге стал причиной, по которой я забрел в эту ловушку. «Как ты мог, Йозеф?» — крикнул я ему. В тот же момент Юмала растворился в воздухе, а сам койот вышел из ступора и покачал головой, будто не веря своим глазам. «Феликс, тебя здесь быть не должно». В его глазах не было испуга, только странная тоскливая пустота. «Ты меня обманывал!» Я подбежал прямо к нему и, схватив за ворот, вытащил из-за стола. Тряся его руками, я все повторял. «Зачем? Зачем? Зачем? Ты все это время знал об обществе?» Но он осадил меня, спокойно отодвинув от себя одной рукой. «Феликс, я должен сделать то, что меня просит мой начальник. Если вопрос обстоит так, то мое неповиновение карается смертью. И ладно бы моей. Но то, что он говорил про тебя, кажется, что это была не столько позитивная мотивация, сколько скрытая угроза. Я потерял товарищей по партии, потерял родителей, потерял жену, потерял предыдущего напарника. Я не могу потерять и тебя». «Он еще не совсем вышел из своего времени сна, Феликс», сказал Мартин, стоявший за моей спиной. «Он все еще воспринимает твое появление как странную абстракцию, созданную его мозгом для персонального посмертного ада. Поэтому он так спокоен и собран, и поэтому пока тебе бесполезно высказывать ему какие-нибудь претензии. Для него сейчас это ступорящий сон». Тилоцин подошел к койоту, который смотрел на него мутными глазами, и, достав из-за пазухи походную флягу, вскрыл ее. Даже до меня моментально донесся запах жженого масла и гнилых фиников. «Закум?» — спросил я. «Для спящих это все равно, что нашатырный спирт. Только скажи, и я разбужу его. Или, быть может, ты хочешь навсегда избавить эту реальность от столь подлого обманщика, который участвовал в обществе втайне от тебя. Только дай мне руку и подумай». «Нет, мы не будем его убивать». «Ты разве не зол? Не хочешь мести за такой наглый обман?» «Нет! Да я бы никогда!» «Значит, тебе еще пока рано проходить через переосмысление доверия». «Что?» «Мне казалось, что если ты увидишь, что изначально с самого вступления в эту структуру ты был обречен оказаться в этом самом моменте переосмысления, то ты захочешь крови. Как я ее хотел, когда оказался дважды выведен из тумана обмана моих богов. Первый раз, когда узнал об их существовании, а второй, когда понял их смертность». «Значит, это все твоих лап дело изначально, и ты давно выбрал целью именно меня?» «Ты просто так напоминаешь меня самого. Я испытываю к тебе симпатию, Феликс, но не думай, что весь этот спектакль только ради тебя. Я устроил представление для всех. Думаешь, Йозеф знал, что помогает мне убивать бунтарей и оставшихся проклятых во внешнем круге?» «Но зачем?» «Чтобы очистить общество. Мне больше не нужны эти профессора, ворующие мои записные книжки. Не нужны бандиты, утопающие в своей власти. Не нужны убийцы, которые не справляются со своей работой из-за личных чувств. Не нужны священники. Не нужны койоты-чекисты. Вскоре я смогу править и без вредоносного участия. И, как я тебе говорил, никто не помешает мне избавить человечество от его бремени рабов Альчеры. Я выступаю за верное дело. За что выступает Йозеф?» Я посмотрел на койота, который все еще пребывал в определенном трансе, и предположил. «За меня?» «Ха! Если бы! Он просто боится остаться совсем один. Опять!» «Из-за этого страха и недостатка любви он убил родителей Морозова. Из-за него он загорелся местью самому офицеру охранки. Он вообще ни о ком, кроме себя, не думал. Ты думаешь, если бы ты умер, он бы скорбел по тебе? Особенно после того, что ты видел до этого». Я прокрутил в голове то, что мы наблюдали в воспоминаниях Йозефа. И правда, нигде в них он не испытывал боли от потери, лишь гнев. «Это все равно не повод». Я отказывался верить. «Неужели ты не хочешь мести за то, что тебя использовали?» «Тогда мне придется мстить и тебе». «Я о тебе забочусь, и этот разговор тоже элемент моей заботы». «Но он делает мне больно и вызывает у меня подозрения касательно того, что это очередная манипуляция во имя целей, которые мне понять не дано. Но знаешь что, Мартин, я на тебя не злюсь. Более того, я прощаю тебя за то, что уже прошло. И Йозефа я прощаю тоже. Отпусти его с миром». «Что ж, только потому, что ты настаиваешь». С этими словами Мартин пронес горлышко фляжки под носом койота. Тот, вдохнув едкий запах, вдруг стал растворяться в воздухе так же, как до этого в нем исчез Юмала. «Что с ним?» — спросил я. «Он возвращается в мир живых. Восстанет там же, где еще недавно упал замертво. Этого друга ты точно спас». Тилоцин сделал паузу и сказал вдруг. «Улыбнись, Феликс, ты оказался более благородным зверем, чем я ожидал». «Почему это должно меня улыбать? Я вообще не понимал этого странного древнего масона. Он был будто бы где-то в совсем другом мире. То хотел убедить меня мстить, вот-вот будучи готовым наставить пистолет на моего друга. То вдруг хвалит меня за то, что я не стал следовать его увещеваниям. Неужели спустя 1000 лет жизни мышление становится столь странным?» «Ты показал себя ровно так же, как показал бы себя я, стремящимся куда-то сверх того, куда обычно стремятся люди». «Тогда почему ты минуту назад говорил, что...» «Я доволен любым твоим решением. Вот и все. Каждое из них похоже на мое, вне зависимости от того, кажутся тебе они противоречивыми или нет. Понимаешь?» «Нет». «Ха, скоро ты все поймешь, потому что для тебя у меня заготовлена особая судьба. Но прежде мы должны все же разобраться с Ван Джина». «Путем дипломатии, да?» «Разумеется. И по пути зайдем еще и к Марии. Я не забываю свои обещания». «Пойдем вперед. Боже, кажется, без этого мне во всем не разобраться». «Верно мыслишь, мейт».